Глава 69. Вики. Ночами люди обычно внимательнее глядят по сторонам, чем днем, но женщине на улицах Грейс-Виллидж все-таки проще. И даже если воскресным вечером она задержится ненадолго посреди тротуара сравнительно оживленной Латроу-авеню, то ничего особенного в этом нет. Я понимаю, почему такой женщине, как Лорен, нравится жить здесь. Вдоль проезжей части красивые деревья, участки просторные, дома большие. Тишина и покой. А еще я понимаю, почему это может не нравиться такому человеку, как Саймон, живущему в городке по соседству. Ха, вспомни черта рога и проклюнуться. Розовый телефончик пищит снова. Еще одна смс-ка от него. «Лорен, прошу тебя, если ты любишь меня, то хотя бы поговори со мной». «Слушай». «Жизнь та еще, сука, ты что, не знал?» И новая смс-ка. «Лорен, я тебя умоляю». «Да-да, умоляй, давай. Я держу розовый телефончик в руке». «Ну, продолжай, приятель». «Так вот, как ты обращаешься с тем, кого любишь». «Видимо, да». 4 смс-ки подряд. «Пора уже, Лорен, на свой коронный выход». «Я не люблю тебя, ясно? И никогда не любила. Просто мне нужно было отвлечься после тяжелого развода. Ты был моим мостом в новую жизнь, и ничем больше. Да, это жестоко, я знаю, но ты вынудил меня сказать тебе это. Пожалуйста, не пиши мне больше». Нажимаю на «Отправить», телефон икает, и сообщение уносится на телефон Саймона. Да, ответ действительно жестокий. Но ведь и золотодобытчица Лорен не белоснежка. Вполне может отмочить что-нибудь такое. Разве нет? Телефон звонит. Это Саймон. Пусть звонит. Второй звонок, я не отвечаю. Третий, пусть звонит. Четвертый, никто тебе не ответит, Саймон. Весь вопрос в том, пошлешь ли ты пятую смс-ку. Или оставишь последнее слово за Лорен. Ну давай, покажи зубы. Я знаю, ты это умеешь. Розовый телефон пикает, новая смс-ка от мужчины дня. Ничего еще не кончено. Я нажимаю кнопку «Выкл» и наблюдаю, как чернеет экран розового телефона. Потом иду на юг, попутно бросаю взгляд на проход сбоку от ее дома. Окно кухни по-прежнему открыто. Ай-яй-яй, Лорен, где же твоя осторожность? Я продолжаю путь, радуясь, что последняя смс-ка от Саймона была именно такой. Он прав. Ничего пока не кончено. Но будет кончено. Через 24 часа.